увидела неожиданно вошедшего потихоньку Наполеона, не знавшего, что за ним наблюдают. Войдя, он неподвижно постоял около кровати спавшего глубоким сном ребенка, долго глядел на него, не спуская глаз, и вышел. Через минуту он уже был в экипаже и мчался к армии. Больше он уже никогда не видел своего сына. Подготовка новобранцев не была закончена. Наборы продолжались. Готовых к бою солдат у Наполеона и его маршалов оказалось всего около 47 тысяч человек, а у вторгшихся союзников около 230 тысяч, да почти столько же шло разными дорогами им на подмогу. Маршалы почти все, даже Ней, пали духом. Только Наполеон был бодр, оживлен и старался вдохнуть и в них бодрость. Он казался энергичным, помолодевшим, передавали очевидцы. Уже на другой день по прибытии в Витри, 26 января, Наполеон, стянув к себе силы маршалов, выбил частью Блюхера из Сен-Дизье. Оттуда, выследив движение корпуса Блюхера, Наполеон двинул свои силы против него и против русского корпуса Остен-Сакена. И 31 января при Бриене после упорного боя одержал новую победу. Это необыкновенно подняло дух приунывших перед прибытием Наполеона солдат. Тотчас после поражения Блюхер поспешил к Бар-Сюроп, где были сосредоточены главные силы Шварценберга. Союзники располагали силами 122 тысячи человек между Шомоном и Бар-Сюроп. У Наполеона в этот момент было несколько больше 30 тысяч, но он решил не отступать, а принять бой. Битва при Ла-Ротьере началась рано утром, 1 февраля, и длилась до 10 часов. Наполеон после этого боя, никем не преследуемый, перешел через реку Об и вошел 3 февраля в город Труа. Сражение при Ла-Ротьере оставило у французов впечатление почти выигранной битвы. Так успешно шла защита Наполеона против сил, в 4-5 раз превосходивших его армию. Но положение все-таки оставалось крайне опасным, подкреплений подходило мало, и поступали они медленно. Ней, Макдональд, Бертье, Мармон считали, что единственное спасение императорского трона в мирных переговорах. А когда конгресс в Шатильоне остался безрезультатным, то маршалы совсем пали духом. Но Наполеон, по мере возрастания опасностей, становился все энергичнее. Еще в 1812 году маршалы видели некоторое, как бы, отяжеление, утомление Наполеона, ослабление его военного гения. Но теперь, в феврале и марте 1814 года, они глазам своим не верили. Перед ними опять был генерал Бонапарт, молодой герой Италии и Египта. Как будто и не бывало 15 лет царствования, непрерывных кровавых войн, самодержавного управления колоссальной империей и вассальной Европой. Он поддерживал дух маршалов, бодрость солдат, успокаивал оставшихся в Париже министров. 10 февраля, после нескольких быстрых переходов, он напал на стоявший у Шамбопера корпус Алсуфьева и разбил его на голову. Больше 1500 русских было перебито, около 3000 вместе с самим Алсуфьевым было взято в плен, остальные бежали. Наполеон вечером сказал своим маршалам: «Если завтра я буду так счастлив, как сегодня, то в 15 дней я отброшу неприятеля к Рейну, а от Рейна до Вислы всего один шаг». На другой день он повернул к Мон-Мираю, где стояли русские пруссаки. Битва при Мон-Мирае, происшедшая 11 февраля, окончилась новой блестящей победой Наполеона. Неприятель потерял из 20 тысяч сражавшихся под союзными знаменами в этот день около 8 тысяч человек, а Наполеон меньше 1 тысячи. Союзники поспешно отступали с поля битвы. Немедленно после этого Наполеон устремился к Шато-Тьерри, где стояло около 18 тысяч пруссаков и около 10 тысяч русских. Я нашел свои сапоги итальянской компании.